Она стояла в одиночестве у края барной стойки и наблюдала за искусственным эхом. Они в тот момент играли «Ever Fallen in Love» группы «Баскокс», незаслуженно уродуя ни в чем не повинную песню. Мой мозг уведомил тело о своей находке, и они вместе поскорее раскланялись с почти уже завоеванной подростковой аудиторией. Я никогда не умел знакомиться с девушками. Есть в некоторых людях нечто, позволяющее им заговаривать с кем угодно и не выглядеть при этом идиотом. У Саймона, например, этого нечто было хоть отбавляй, а у меня ни капли. В другой ситуации я, скорее всего, ни за что бы с ней не заговорил. Наоборот, я ретировался бы в самый дальний угол и стал бы оттуда бросать на нее взгляды, полные вожделения. Но не в этот раз. За какие-то полчаса я утвердился в мысли, что именно эту девушку я искал всю мою жизнь и уже не мог сдаться без единого выстрела. После концерта я подошел к ней, решив, что искусственное эхо — хороший повод, чтобы завязать разговор. Она заметила, что играют они отвратительно, но солист очень даже ничего. Я был в отчаянии. А тут как раз Саймон с гитарой в руке широкими шагами пересек зал, подошел к нам и представился. «Как зовут твою подругу?» — спросил он меня, как бы между прочим. Я сказал, что не знаю. А она улыбнулась, протянула ему руку и представилась. «Меня зовут Алиса. Алиса Шебрл». Ну вот и все. Он не то чтобы оттеснил меня в сторону, они меня просто не заметили. Надо признать, я получил некоторую компенсацию в виде поцелуя в честь дня рождения на 2,2 секунды. Восхитительные алые губы прикоснулись к моей щеке легко, как крыло ангела. Саймон и Алиса встречались 2 недели, потом к ней вернулся здравый смысл, и она осознала, что больше всего на свете Саймона всегда будет интересовать только он сам. «Я и не думала, что из этого что-нибудь выйдет», — призналась она мне как-то за кофе спустя 2 дня после того, как его бросила. «Он все время твердит только я». Мы с Алисой стали лучшими друзьями. В течение последующих лет я не раз в нее влюблялся, но никогда не чувствовал необходимости признаваться ей в этом. Смысла не было. Она никогда не проявляла ни малейшей заинтересованности в том, чтобы наши отношения стали более близкими. Если бы я заметил хоть малейший проблеск надежды, я бы решился, не раздумывая. Но я ее совершенно не привлекал в качестве объекта любовного желания. Кроме того, я не мог забыть, что с самого начала она выбрала Саймона. И я сдался, разработав следующую теорию. Первый закон интимных отношений Вильяма Келли. Ни одна женщина, которой нравится Саймон, никогда не заинтересуется мной. Как будто в подтверждение этому, когда Алиса поступила в Оксфордский университет, она влюбилась в Брюса, идеального Саймона-заменителя, насколько я мог судить. Он закончил математический, учился там же в магистратуре и был похож на Стива Маквина в «Великом побеге». Примечание. Американский художественный фильм, 1956 год, режиссер Клод Сотте. Он прекрасно разбирался во всем на свете, но не это раздражало меня больше всего. Хуже было то, что он без особых усилий мог заставить меня почувствовать себя рядом с ним евнухом. Это был не человек, а сверхмужчина. Он просто источал мужественность. Он работал 3 раза в неделю. Он знал, что такое выпускной коллектор. У него была фотография Брюса Ли с автографом. Честное слово. И Шон Коннери выглядел бы рядом с ним женственным. К счастью, мне удалось справиться с комплексом неполноценности, когда я решил, наконец, рассматривать Брюса как парня моей лучшей подруги, а не как 2-метрового кретина, а Алису как свою лучшую подругу, а не как девушку, которую мне больше всего на свете хотелось бы раздеть. Я так хорошо приспособился к этому новому ракурсу. что мои прошлые безрассудные страсти стали казаться обычными мальчишескими влюбленностями. Брюс мне по-прежнему не нравился, но в этой неприязни уже не было ничего личного. Когда у тебя есть такая подруга, как Алиса, рано или поздно начинаешь понимать, что ни один счастливый обладатель пениса никогда не будет ее достоин.